Третье. Канал талантов. Точки ББ1-Б2. Человек с девятой энергией обладает уникальной способностью к глубокому освоению и передаче знаний. Его познавательный процесс — это не просто механическое запоминание информации, а вдумчивое проникновение в суть вещей. С годами накопленные сведения превращаются в целостную систему мудрости, которую он умеет эффективно структурировать и применять в жизни. Обладая аналитическим складом ума, такой человек может досконально изучить интересующую его область, становясь в ней настоящим экспертом. Его природное предназначение — быть проводником знаний для других. В роли наставника он проявляет себя наилучшим образом, умеет объяснять сложные вещи простым языком, терпеливо отвечает на вопросы и создает благоприятную атмосферу для обучения. Хотя такому человеку обычно не свойственны лидерские амбиции и навыки управления большими коллективами, он прекрасно справляется с ролью мудрого советника или второго лица в организации. Его сила не в администрировании, а в способности видеть глубинные процессы и предлагать взвешенные решения. В такой позиции он может максимально реализовать свой потенциал, оставаясь в комфортной для себя роли эксперта, а не руководителя. Главное достоинство такого человека — умение превращать теоретические знания в практическую мудрость и щедро делиться ею с теми, кто действительно стремится к познанию. Таланты по девятому аркану. Первое. Глубокий аналитический ум умеет видеть суть вещей и находить скрытые закономерности. Второе. Феноменальная память. Запоминает и систематизирует большие объемы информации. Третье. Критическое мышление. Не принимает ничего на веру, всегда проверяет и анализирует. Четвертое. Философский склад ума. Любит рассуждать о смысле жизни, природе вещей. Пятое. Писательский дар. Умеет ясно и красиво излагать мысли. Эссе, философские труды, поэзия. Шестое. Ораторское искусство. Может увлекательно рассказывать о сложных вещах. Седьмое. Символическое мышление. Понимает глубину мифов, притч, аллегорий. Восьмое. Интуитивное познание. Чувствует истину без логических доказательств. Девятое. Способность к медитации. Легко погружается в состояние глубокого сосредоточения. Десятое. Понимание кармических законов. Видит причинно-следственные связи в судьбах людей. Одиннадцатое. Талант учителя. Умеет объяснять просто о сложном. Двенадцатое. Наставничество. Становится духовным проводником для ищущих. 13. Умение слушать. Дает мудрые советы, потому что сначала слышит другого. 14. Научная деятельность, особенно в гуманитарных науках. История, психология, теология. 15. Консультирование. Психолог, астролог, философский коуч. 16. Архивная и исследовательская работа. Любит копаться в старых текстах, находить истину.